Глава 13. Девяткин вал. «Что может быть лучше прогулки по берегу моря?» — задал неожиданный вопрос Алвас, взглянув на притихшую Дашутку, и сам себе ответил: «Только прогулка по берегу другого, еще неизведанного моря». Дашутка согласно кивнула головой и добавила: «С порцией фисташкового мороженого». Макс тут же возразил сестренке: «Мороженое с шоколадной крошкой вкуснее, чем фисташковое». Алвас, понимающе улыбнулся. «Я вижу, что вы, друзья мои, заскучали в мезозойских краях, если вспомнили о таком достоянии цивилизации, как мороженое». «Ну что же, как говорится, в гостях хорошо, а дома лучше. Предлагаю завершить наше путешествие и распрощаться с юрским периодом. Какие будут мнения?» «Мое мнение оправдательное. Максик доказал, что он вовсе не завирался, когда рассказывал о живых динозаврах. Я их увидела своими глазами. Можно возвращаться в музей и угоститься чем-нибудь сладеньким», — мечтательно встрепенулась Дашутка. «При чем тут сладенькое?» — возмутился Макс. «Мы должны с пользой потратить оставшееся время. Ведь вокруг сплошные тайны. Нужно продолжить наблюдение». Итак, мнения разделились. На правах научного руководителя экспедиции выношу компромиссное решение. Мы продолжим исследование, но ограничимся локальным участком побережья. К примеру, обследуем песчаную косу. Видите? Профессор вытянул руку в сторону отмели, узкой полосой, уходящей вглубь моря. «Правильно», — охотно согласился Макс. «Глядишь, еще одной тайной станет меньше». Дашутка укоризненно взглянула на брата. «Тайны никогда не кончатся. А вот в кафе мы сходить не успеем. И ты будешь уверять маму, что мы перекусили, не так ли?» — протянула расстроенная Дашутка. «Ну так», — обескураженно согласился с ней Макс. «Только ради науки можно и поголодать, правда, профессор?» Алвас подмигнул Дашутке и короткой фразой поставил точку в споре Девяткиных. «Можно, но в данном случае совсем не обязательно». Они мерили шагами песчаную косу, разглядывая обломки причудливых раковин, то и дело встречавшихся под ногами. Слева и справа мерно вздымалось море, подчеркивая всю беззащитность узкой полоски суши. «Мы словно в лодке», — восторженно заметил Макс, окидывая взглядом морскую даль. «Здорово. А если наша лодка начнет тонуть, куда мы денемся?» — ехидно поинтересовалась Дашутка. «С чего бы вдруг? На море штиль, и нам абсолютно ничего не грозит», — уверенно заявил Макс. «Ты же сам говорил, что вокруг сплошные тайны. Может быть, у этой лодки тоже есть тайна, о которой мы ничего не знаем?» — продолжила сомневаться сестренка. Но Макс ее уже не слушал. Он пристально вглядывался в странное существо, проворно передвигавшееся по песку. Неведомую живность заметил и профессор, первым оказавшись рядом с закопанным в панцире незнакомцем. «Кто это?» — спросил изумленный Макс, разглядывая длинный хвост, похожий на плоский шип. Ответ профессора опередила Дашутка, уверенно заявившая: «Это краб-хвостатик». Алвас вежливо с ней согласился. «Хвостатик, это верно, но только не краб, а совсем иной представитель морских членистоногих. Это мечехвост. Судя по размерам, около 10 сантиметров, без учета хвоста, встреченный нами экземпляр относится к роду мечехвостов мезолимусов. Видите, у них голова полностью срастается с грудью. Голова-грудь снабжена 6 парами конечностей. С помощью их животное способно передвигаться как по морскому дну, так и по суше. В брюшном отделе развиты еще 6 пар ножек, выполняющих плавательную и дыхательную функцию. Мечехвосты населяют прибрежную зону. Кстати, плавают они брюшком вверх, кормятся мелкой живностью и водорослями, используя для захвата и измельчения добычи свои грудные ножки». «А зачем мечехвост выполз из воды на сушу?» — спросила Дашутка, опасливо поглядывая на длинный заостренный хвост, оставляющий вслед за ползущим мечехвостом на песке заметную борозду. «Думаю, что перед нами самка, которая собралась отложить яйца. Перед откладкой яиц она роет в песке глубокую ямку», — объяснил Алвас и добавил. «Самые древние мезолимусы имели относительно небольшие размеры. Все они вымерли в конце юрского периода. Благополучно пережили мезозой мечехвосты лимулюсы, отличающиеся крупными до 90 сантиметров размерами. Ныне они обитают на мелководьях Атлантического побережья Северной Америки и Юго-Восточной Азии». Макс, внимательно следивший за мыслью профессора, сразу продолжил тему. «У других членистоногих, например, у многих насекомых и паукообразных, в процессе эволюции все происходило наоборот. Наиболее крупные формы вымирали, а сохранялись преимущественно мелкие виды». В дискуссию решительно вступила Дашутка, задав назревший вопрос. «Я не понимаю, зачем такой длинный хвост? Ведь он мешает мечехвосту ползать, тащится как бревно по песку и тормозит движение». Макс не замедлил с ответом. Основное время мечехвосты проводят в воде. Хвост служит отличным рулем при плавании, ясно? Одобрительно улыбаясь, Алвас оправдал хвост и на суше. Выкопав ямку, мечехвост словно шпильку вкалывает острый конец хвоста в песок, что позволяет ему приподнять заднюю часть брюшка во время откладки яиц. Отрицательная роль отростка как нежелательного тормоза крайне невелика, поскольку мечехвосты передвигаются по отмели лишь на короткие расстояния. Шло время. Хотя путешественники оставили за своими спинами не менее километра, неспешная ходьба по песчаной косе их совсем не утомила. Напротив, подняла настроение. И ведь было отчего. Ласковое, почти лазурное море игриво вспыхивало солнечными бликами, рождающимися на гребешках едва заметных волн. То и дело безмятежную морскую гладь вспарывали спинные плавники неведомых рыб. Когда впереди показалось желтое острие косы, уходящее под воду, Алвас удовлетворенно произнес: «Пути конец, значит и делу венец». «Смотрите, какая красотища!» — послышался голос Дашутки, указывающий на ярких медуз во множестве появившихся по обеим сторонам узкой полоски суши. «Ого! Это физалии или португальские кораблики?» — обрадовался Макс и в подтверждении своих слов вопросительно взглянул на профессора. «Верно. Целый флот к нам в гости пожаловал, выстроившись в парадном строю», — подтвердил Алвас. «А известно ли вам, пытливые следователи, что физалия представляет собой колонию из множества живых организмов, увенчанную надувным пузырем-парусом? Объем пузыря достигает почти 1 литра, он заполнен газом. Под водой же находятся длинные щупальца, снабженные стрекательными клетками, способными своим ядом обездвижить мелкую рыбу. Это полипы. День за днем ветер носит португальские кораблики по морям, а их надувные паруса, словно мыльные пузыри, сверкают всеми цветами радуги. А почему медузы-кораблики сейчас двигаются? Ведь совсем нет ветра. Они гребут своими щупальцами?» — удивилась Дашутка. «Их сносит течение», — быстро поправил сестренку догадливый Макс. «Стоп!» — громко крикнул Алвас, изменившись в лице. Затем он хлопнул себя ладонью в лоб. «Эх, какая же я растяпа! Песчаная коса находится в приливно-отливной зоне. По всем признакам начинается прилив. Коса скоро полностью уйдет под воду, нужно срочно покинуть опасное место. За мной!» Круто развернувшись, профессор трусцой устремился к зеленеющему в отдалении холмам побережья. Вода между тем прибывала. Море старательно слизывало песок слева и справа. Очаровательные кораблики, увлекаемые приливом, по пятам преследовали путешественников. Радужное сияние медузных парусов уже не радовало глаз, а усиливало тревогу. Дашутка, на бегу задыхаясь, попеняла Максу: «Ты говорил, что коса подобна непотопляемой лодке, а теперь она превращается в подводную лодку, уплывающую из-под ног». Макс смущенно оправдался: «Кто же знал, что Юрское море связано с океаном и подвержено регулярным приливам и отливам? Даже профессор упустил это из виду. Помнишь, мы были на Черном море? Вот там все спокойно. Ни приливов тебе, ни отливов». Песчаная коса на глазах таяла, превращаясь в узкую тропинку. Песок потемнел, ноги вязли в тяжелом месиве. Обеспокоенно вглядываясь в спасительный берег, Алвас распорядился: «В цепочку, за мной, шаг в шаг, не отклоняться». Положение наших путешественников становилось угрожающим. Когда под ногами захлюпала вода, профессор быстро подхватил легкую Дашутку на руки, усадив ее на плечи. «Хорошо, что на море не 9-й вал, как на картине Айвазовского», — пошутил он, чтобы подбодрить Макса. «У нас получится 9-кин вал, если я свалюсь в воду», — отозвалась сверху Дашутка. «Держись! Плавать-то умеешь?» — спросил Алвас. «Ага, умеет, но исключительно топориком», — опередил сестренку с ответом Девяткин. «Сколько раз пытался ее научить, но все бестолку. Визжи ты в воду не ногой. Не силой же тащить. Может быть, Девяткин вал в этом деле поможет? Клин клином вышибают, правда, профессор?» «Как знать. Может быть, придется пуститься вплавь. Вода-то уже по щиколотке. Не робей, Дашутка. Вместе поплывем. Будешь держаться за мою шею». Берег приближался, но двигаться приходилось уже по колено в воде. Каждый шаг давался с трудом. Макс озабоченно запустил руку в карман, достал свой блокнотик и протянул его Дашутке со словами: «Держи бесценное достояние. У меня промокнет». Алвас посоветовал Девяткину: «Когда вода дойдет до пояса, плыви, так легче будет. Осталось совсем немного. До берега рукой подать». И они дотянули. Макс вплавь, а профессор по грудь в воде. Выбравшись на берег, Алвас прошагал еще пару сотен метров, прежде чем разрешил долгожданный привал. «Сюда прилив не дойдет», — удовлетворенно заметил он, стягивая с ног вдрызг промокшие и тяжелые, словно гири, башмаки. «Между прочим, нет худа без добра. Море раскрыло нам тайну лагуны. Во время прилива вода затапливает каменную перемычку. В лагуну заходит рыба и другая морская живность. Значит, лагуна представляет собой открытую биологическую систему. Это позволяет рамфаринхам поддерживать численность популяции на должном уровне», — сделал вывод Макс, выкручивая мокрую рубашку. Дашутка положила перед ним блокнотик. «Не забудь отметить», — назидательно посоветовала она. Девяткин, перелистывая странички, с улыбкой заметил. «Сухими вышли из воды только ты и летопись». Профессор ласково потрепал волосы Дашутки. «Сильным море по колено, по макушку небеса». Из блокнота Максима Девяткина. «К нам нагрянула беда. Вода, вода, кругом вода. Не впали мы в истерику и шли упрямо к берегу. Штурмуя море вброд, медузы удивлялись и за спиной шептались. Посмотрим, чья возьмет».